Глава первая. За ресторанным столиком обедали трое. Двое были сумрачными, полными людьми с невыразительными лицами. Одеты они были скучно, в дешевый спортивно-летний ширпотреб. Третий, сидящий между ними, был, напротив, весьма ярок. Бакенбарды делали его похожим на развратную итальянскую обезьяну, а клетчатый пиджак так и вообще превращал в какого-то наглого Пушкина, который вместо стихов посвятил себя мелкооптовой торговле. Звука не было, поэтому о разговоре приходилось судить по мимике. Говорил в основном Пушкин, и сначала мне казалось, что я вижу встречу школьных друзей, один из которых пролез в президиум жизни и судьбы, а двое так и остались коллежскими осенизаторами и теперь добившиеся успеха учат их разуму. Осенизаторы говорили коротко и односложно, глядя в тарелки, а Пушкин витиествовал вовсю и одним особо раздольным жестом даже опрокинул на стол бокал с вином. Но постепенно разговор приобретал странный оборот. Осенизаторы все чаще поднимали от тарелок тусклые злые глаза, а Пушкин все дольше держал ладонь, прижатой к сердцу. И скоро мне стало понятно, он смертельно напуган и не учит друзей жизни, а оправдывается, но ему не верят. А потом выяснилось, что никакие это не друзья, поскольку друзья себя так не ведут. В какой-то момент Пушкин совсем потерял апломб, а двое осенизаторов сделались окончательно похожи на гангстеров, и я вдруг догадался, что их простецкий прикид — это просто дешевая рабочая одежда, которую им не жалко испачкать. Видимо, одновременно со мной это понял и Пушкин на экране. Он попытался встать с места, но осенизаторы оказались на ногах чуть быстрее, и его рот распахнулся в неслышном крике. Один из осенизаторов швырнул Пушкина лицом прямо на тарелке с едой. Второй достал откуда-то молоток и гвозди, и они за несколько секунд кощунственно прибили руки недавнего члена президиума к столу. Хоть я не слышал его крика, он почти физически давил мне на уши. Все дальнейшее заняло от силы полминуты. Оказалось, что стол стоит на колесиках. Двое легко двинули его вперед. Камера переехала им за спины. Двустворчатая дверь впереди раскрылась, и они быстро повлекли стол по коридору, словно санитары каталку с больным. Конец коридора выглядел чрезвычайно неряшливо. Казалось, в его тупике шел ремонт, и стены залепили рваными лоскутами полиэтиленовой пленки. Там что-то подрагивало и блестело, и когда стол доехал до середины коридора, я с содроганием понял, что это вращающийся диск циркулярной пилы. Когда до нее осталось несколько метров, один из осенизаторов потянул Пушкина за волосы, чтобы тот поднял лицо и увидел будущее. Затем стол прошел над рамой пилы, видимо, ее высота была отрегулирована заранее, и наехал на диск. Последовавшее было страшно и омерзительно. Особенно меня напугала та столярная сноровка, с которой державший Пушкина за волосы отдернул руку в последний момент. Очумело глядя на экран, я думал, что моя догадка насчет дешевой рабочей одежды оказалась верна. Убийцы, несомненно, не будут ее отстирывать, а просто выкинут. Я еще в детстве заметил, что наш ум, стараясь защитить себя от сцен запредельной жестокости, норовит вцепиться в какую-нибудь мелкую деталь и вдумчиво анализирует ее, пока все не кончится. К этому времени я уже пришел в себя и понимал, что сижу в темном зале и смотрю фильм, который показывают через проектор, и вот экран погас. Попытавшись встать, я понял, что не могу этого сделать. На мне было сковывающее движение упряжь, подобие смирительной рубахи, пристегнутой к креслу на колесиках, в котором я сидел. Когда зажегся свет, я увидел, что это кресло стоит в проходе между пустыми рядами. Но я наслаждался одиночеством недолго. На плечо мне легла легкая ладонь. Я вздрогнул и попытался обернуться, насколько позволяло кресло. Но человек, положивший мне руку на плечо, стоял у меня точно за спиной и был невидим. «Вот так бывает, когда много говорят не по делу. Вы поняли, Семен Исакович?» «Да», — ответил я, — «я все понял. Я еще в детстве все понял». «Тогда распишитесь». Мне на колени упал планшет с пристегнутым к нему листом бумаги. Бумагу покрывал разбитый на множество пронумерованных параграфов текст. Шрифт был очень мелким, и я разобрал только заголовок «Подписка о неразглашении». Я даже не стал спрашивать о неразглашении чего. «Как же я распишусь?» — сказал я, — «когда у меня руки связаны». «Можете поставить крестик», — отозвался женский голос. и тонкие пальцы поднесли к моему рту авторучку. Я послушно сжал ее зубами, женщина подняла планшет, и я кое-как поставил нелепую кривую загогулину напротив слова «подпись».